Весеннее небо глядится, сквозь ветви мне в очи случайно, и тень золотая ложится на воды блестящего майна. Вдали огонек одинокой трепещет под сумраком липок. Исполнена тайной жестокой душа замирающих скрипок. Средь шума толпы неизвестной те звуки понятней мне вдвое, напомнили силы чудесной, они мне все сердце родное. Ожившая память несется к прошедшей тоске и веселью, то сердце замрет, то проснется за каждой безумную трелью. Но быстро, волшебной чередою, промчалась тоскливая тайна, и месяц бежит полосою вдоль вод тихоструйного майна. Август, 1844 год.